Глава 34. 26 марта. Среда. От Муската по-прежнему ни слуху, ни духу. Жозефина почти весь понедельник просидела в Миндале, но вчера утром решила вернуться в кафе. На этот раз с ней пошел Ру. Но в кафе никого, царит полный хаос. Очевидно, слухи не обманули. Мускат уехал. Ру, доделав спальню Анук на чердаке, уже начал приводить в порядок кафе. Врезал новые замки. Содрал старый линолеум с пола и грязные занавески с окон. «Немного потрудиться», — утверждает он. «Побелить шершавые стены, подкрасить и покрыть лаком поцарапанную мебель. Все вымыть с мылом, и кафе светло и гостеприимно засияет». Ру вызвался сделать ремонт бесплатно, но Жозефина и слышать не желает. Мускат, разумеется, опустошил их семейную копилку. Но у нее есть свои небольшие сбережения, а новое кафе, она уверена, будет приносить неплохой доход. Выцветшую вывеску «Кафе Республика», прибитую над входом 35 лет назад, сменила другая, сделанная на лесопилке Клермона. От руки на ней написано «Кафе Мород». Еще над дверью появился полосатый красно-белый навес, близнец моего. Внезапно потеплело. И в железных ящиках герань нарцисса стремительно разрослась, расцвела, украшая алыми бутонами окна и стены. Армандо любуется кафе Жозефины из своего сада у подножия холма. «Она умница», — грубовато говорит мне старушка. «Теперь прекрасно заживет без своего алкаша». Ру временно переселился в одну из свободных комнат кафе, а Люк занял его место подле Арманды, к глубокому неудовольствию матери. «Тебе нельзя там жить», — визгливо выговаривает она. Я стою на площади и вижу, как они идут из церкви. Он в воскресном костюме, она в одном из своих бесчисленных пастельных костюмов двоек. Волосы упрятала под шелковый шарф. «Только до дня рождения». Он вежлив, но не преклонен. «А то она ведь совсем одна. Вдруг с ней опять случится приступ». «Вздор!» — отмахивается она. — Я объясню тебе, что она делает. Пытается вбить клин между нами. Я тебя запрещаю, категорически запрещаю ночевать у нее эту неделю. Что касается ее абсурдной затеи с вечеринкой, ты не должна мне запрещать, маман. — Это почему же? Ты мой сын, черт возьми. И я не желаю слышать, что тебе приятнее повиноваться безумной старухе, чем собственной матери. В ее глазах блестят сердитые слезы. Голос дрожит. «Успокойся, мама». Нытьё матери его не трогает, но он обнимает ее за плечи. «Это же ненадолго. Только до дня рождения. Обещаю. Кстати, ты тоже приглашена. Она будет счастлива, если ты придешь. «Я не желаю там быть», — капризно, слезливо, точно переутомившийся ребенок. Люк пожимает плечами. «Ну, не приходи. Только потом не обижайся, что она отказывается считаться с твоими желаниями». Каролина смотрит на сына. «Это ты к чему?» «К тому, что я мог бы уговорить ее, убедить». Он умный мальчик, знает свою мать. Понимает ее лучше, чем она подозревает. «Мог бы уломать. Но если ты даже попытаться не хочешь». «Я этого не говорила». Внезапно смягчившись, она крепко обнимает сына. «Ах ты моя умница». Хорошее настроение вернулось к ней. «Ты ведь поможешь, правда?» Она звонко чмокает его в щеку. Люк терпеливо сносит ее ласки. «Мой хороший и умный мальчик», нежно повторяет она, и они рука об руку продолжают путь. Люк, уже выше матери, внимательно смотрит на нее сверху вниз, как снисходительный родитель на непослушного ребенка. О да, он хорошо ее изучил. Теперь, когда у Жозефины появились собственные заботы, я вынуждена готовиться к празднику шоколада фактически одна. К счастью, большая часть работы уже сделана. Осталось упаковать несколько десятков коробок. Я тружусь вечерами. Делаю пирожные, трюфели, пряничные колокольчики и позолоченные пом-де-пассиз. Мне, конечно, не достает ловких рук Жозефины, в совершенстве освоивший искусство упаковки и украшения готовых сладостей. Но Анук помогает как может, расправляет целлофановые рюши и налепляет шелковые розочки на бесчисленные саше. Витрина, где я выкладываю воскресную экспозицию, временно затянута белой папиросной бумагой, и снаружи магазин почти таков, как в день нашего приезда. Анук украсила бумажную ширму разноцветными бумажными силуэтами яиц, животными, а в центр поместила большой плакат, гласящий «Grand Festival de Chocolat, площадь Святого Иеронима, воскресенье». Начались школьные каникулы, и площадь кишит детьми. Они то и дело прижимаются носами к стеклу в надежде узреть, что готовится. Я уже набрала заказов на 8 000 франков. Некоторые аж из Монтабана и даже из Ажена. А спрос не падает, и магазин пустует редко. Очевидно, пропаганда Корони возымела действие. По словам Гийома, Рейно заверил прихожан, что праздник шоколада, что бы ни трепали злые языки, проводится с его полного благословения. Даже я порой замечаю, как он наблюдает за мной из окошка своего дома. Его голодные глаза пылают ненавистью. Я знаю, он желает мне зла, но что-то мешает ему выпустить жало. Я пыталась расспросить Арманду. Ей известно больше, чем она рассказывает, но старушка в ответ лишь качает головой. «Дела давно минувших дней», — уклончиво говорит она. «А я дряхлею, память подводит». И тут же расспрашивает о меню на ее день рождения. Заранее смакует каждое блюдо. Советы у нее не иссякают. Пасты из трюфелей, волованы с грибами, приготовленные в вине со сливками и лисичками на гарнир, жареные лангустины с ракет-салатом, 5 видов шоколадного торта, все ее любимые, шоколадное мороженое домашнего приготовления. Глаза Арманды сияют радостью и озорством. «В молодости никогда не устраивала вечеринок», — объясняет она. «Ни разу. Однажды ездила на танцы в Монтабан с одним парнем с побережья. Уж какой был красавчик! Чернявый, как патока, и такой же слащавый. Мы пили шампанское, ели клубничное мороженое, танцевали». Она вздыхает. «Видела бы ты меня тогда, Виан. Теперь в это трудно поверить. Он говорил, что я вылитая Грета Гарбо. Льстил мне. И мы оба делали вид, будто верим, что он от чистого сердца». Старушка усмехается. «Жениться на мне он, естественно, не собирался. Все они такие», — философски замечает она. «Теперь я почти не сплю по ночам. Перед глазами пляшут сладости. Анук ночует у себя на чердаке, а я грежу наяву. Дремлю, бодрствую в полусне, вновь погружаюсь в дремоту, пока веки мои, наконец, не тяжелеют, и комната не начинает качаться, словно корабль на волнах. Еще один день, — говорю я себе, — еще один день». Вчера я поднялась среди ночи и достала из шкатулки гадальные карты, которые поклялась никогда больше не брать в руки. Холодные и гладкие, как слоновая кость, они развернулись в руках многоцветным веером, сине-лилово-зелёно-чёрным. Знакомые изображения замелькали перед глазами, будто цветы, зажатые между листами черного стекла. Башня — смерть, влюбленные — смерть, шестерка мечей — смерть, отшельник — смерть. Я убеждаю себя, что это ничего не значит. Мать верила в карты, и что это ей дало? Всю жизнь в бегах. Флюгер на церковной башне теперь молчалив и недвижен. Пугающе недвижен. Ветер стих. Затишье тревожит меня сильнее, чем скрежет ржавого железа. Воздух теплый и душистый. Пахнет надвигающимся летом. А лето в Ланскне наступает вслед за мартовскими ветрами. И пахнет оно цирком, древесными опилками, жидким тестом на раскаленной сковороде, срезанными прутьями и навозом. Голос матери нашептывает во мне: «Время перемен». Дом Арманды освещен. Я вижу из спальни желтый квадратик ее окна, его клетчатое отражение на водах Танна. Интересно, чем она занята? После того раза она не упоминала свой план. Вместо этого обсуждала рецепты. Чем пропитывать воздушный бисквит, сколько сахара и алкоголя потребны пьяной вишне. В медицинском справочнике я нашла статью про ее болезнь. Медицинский язык — очередной побег от реальности. Невнятный и гипотетический, как образы на гадальных картах. Даже не верится, что эти бездушные термины можно применять к живой плоти. Ее зрение падает. В глазах качаются островки темноты. Она видит лишь расплывчатые крапинки. И в итоге они заслонят весь мир. Потом тьма. Я ее понимаю. Стоит ли бороться? Длить существование, обречённое на такую неизбежность? Упреки в расточительстве — это мамины упреки, рожденные из неуверенности и экономии, здесь неуместны, убеждаю я себя. Уж лучше красивый жест. Богатая пирушка, яркие огни, а затем — внезапная тьма. И всё же что-то во мне вопит. Это несправедливо. В детской надежде на чудо. Это опять голос матери. Армандо знает, что чудес не бывает. В последние недели перед гибелью мать уже ни минуты не могла обходиться без морфия и на целые часы утрачивала связь с реальностью. Остекленела, озираясь, она витала в фантазиях, словно бабочка между цветами. Некоторые были приятны. Она парила в небесах, видела огни, встречалась с душами почивших кинозвёзд и неземными существами. Другие, тяжкие, пропитаны паранойей. В последних всегда присутствовал черный человек. Выглядывал из-за углов. Торчал в окне кафе или стоял за прилавком галантерейной лавки. Иногда представлялся ей таксистом, а вместо такси черный катафалк наподобие лондонских. Черный человек сидит за рулем, надвинув на глаза бейсболку с надписью «Охотник». «Он охотник, потому и преследует меня», — говорила мама. «Меня, нас, всех, кому удавалось ускользнуть от него в прошлом». «Но это не навечно», — уверяла она, мудро качая головой. «Все когда-нибудь кончается». В одно из таких мрачных затмений она показала мне желтый пластмассовый футляр, набитый газетными вырезками конца 60-х, начала 70-х годов. Статьи по большей части на французском, но среди них заметки на итальянском, немецком и греческом. Во всех шла речь о похищениях детей, исчезновениях детей, нападениях на детей. «Это же так легко», — говорила она, глядя на меня огромными мутными глазами. «Город большой. Потерять ребенка ничего не стоит. Очень легко потерять ребенка, такого, как ты». Она подмигнула мне сквозь слезы. «Ну что ты, мамон?» Я ободряюще потрепала ее по руке. «Ты всегда была осторожна, смотрела за мной. Я никогда не терялась». Она опять подмигнула и сказала с улыбкой. «Как же терялась». Кривя лицо в улыбке, она ненавидяще уставилась в пространство. Ее пальцы в моей руке — точно связка сухих прутьев. «Терялась». Несчастным голосом протянула она и заплакала. Я утешала ее, запихивая вырезки в футляр. В нескольких говорилось об одном и том же случае. В Париже пропала полуторагодовалая Сильвиан Каю. Ее мать на пару минут отлучилась в аптеку, пристегнув дочь к сиденью в машине. А когда вернулась, малышки уже не было. Вместе с ребенком исчезли сумка со сменой одежды и плюшевые игрушки, красный слон и коричневый медвежонок. Мать, увидев, что я читаю, вновь улыбнулась. «Думаю, тебе тогда было года два», — лукаво сказала она. «Или почти два». «Да и волосы у нее гораздо светлее. Не может быть, чтобы это была ты, верно?» «Да и потом, из меня вышла мать получше, чем из нее. «Конечно, это не я. Ты отличная мама, замечательная. Не волнуйся. Ты обо мне заботилась. Со мной бы ничего не случилось». Мать раскачивалась и улыбалась. «Беспечная», — проникновенно напевала она. «Легкомысленная. Не заслуживала такой милой доченьки, а?» Я мотнула головой. Меня вдруг объял холод. «Я же была хорошая, правда, Виан?» Совсем как ребенок допытывалась она. Я поёжилась. Бумага слоилась под пальцами. «Да», — заверила я, — «ты хорошая». «Я о тебе заботилась, правда? Никогда тебя не бросала. Не бросила, даже когда тот священник сказал то, что сказал. Я тебя не бросила». «Нет, мама, не бросила». Холод парализует, трудно соображать. Только и думаю про имя, так похожее на моё. Сопоставляю даты. И разве я не помню того медведя, того красного слоненка со стёршимся плюшем, что неутомимо путешествовали со мной из Парижа в Рим, из Рима в Вену? Конечно, то могла быть ее очередная иллюзия. Ей все время что-то мерещилось. То змея под одеялом, то женщина в зеркале. Может, и про меня нафантазировала. В маминой жизни почти все сплошная выдумка. К тому же столько лет прошло. Какая теперь разница? В 3 часа я встала. Постель горячая, просто не скомкались. Сна ни в одном глазу. Я зажгла свечу и пошла в пустующую комнату Жозефины. Карты лежали на месте, в маминой шкатулке. В моих руках они как живые. Влюбленные, башня, отшельник, смерть. Я сижу, скрестив ноги на голом полу, и тасую. Раскладываю карты. Отнюдь не для того, чтобы убить время. Рушится башня, падают люди. Что это означает, понятно. Мой извечный страх — непостоянство. Страх перед дорогой и боязнь утрат. Отшельник. Капюшон наполовину скрывает его лукавое бледное лицо с впалыми щеками. Очень похож на Рейно. Смерть я знаю хорошо, потому заученным жестом машинально выкидываю вилкой пальцы на карту прочь. Но влюбленные? Я подумала о Ру и Жозефине. Они даже не подозревают, сколько у них общего. И не смогла подавить в себе зависть. И все же я чувствую, эта карта выдала еще не все свои секреты. В комнате запахло сиренью. Может, в одном из маминых флаконов треснула пробка. Мне тепло, несмотря на ночную прохладу. Под ложечкой горячо. Ру? Ру? Дрожащими пальцами я поспешно перевернула карту. Еще один день. Что бы это ни было, оно еще день подождет. Я опять стала тасовать карты, но мне не хватало сноровки матери, и колода посыпалась на деревянный пол. Отшельник упал лицом вверх. В мерцании свечи он как никогда похож на Рейно. В тенях его лицо зловеще улыбается. «Я найду способ расправиться с тобой», — обещает он. Ты думаешь, что победила, но я все равно отомщу. Его желчь обжигает кончики пальцев. Мама назвала бы это знамением. Внезапно, в порыве, природа которого мне и самой не ясна, я схватила отшельника и сунула в пламя свечи. Огонь полизал твердую карту. Потом она запузырилась. Бледное лицо исказилось в гримасе и почернело. «Я тебе покажу», — шептала я. «Только попробуй вмешаться. Я...» Карта вспыхнула, и я бросила ее на пол. Огонь угасал, плюясь искрами и пеплом. Я ликовала. «Ну, кто теперь звонит в колокол, а, мама?» И все же сегодня мне чудится, будто я стала игрушкой в чьих-то руках. Почему-то наущению вытащила наружу то, что лучше было бы не обнажать. Я не сделала ничего дурного, успокаиваю я себя. У меня не было злого умысла. А тревога не проходит. Я легка, невесома, как пушинка молочная. Готова лететь, куда прикажет ветер.